Глава 13. Понедельник, 4 сентября, день. Ленинград, улица 8, Красноармейская. Нестройный гул актового зала прорывался смехом, и Тыблоко, сидевшая рядом со мной в первом ряду, постоянно вертелась, оборачиваясь и сверкая грозным взглядом. «В нашей среде, к сожалению», — притворно вздохнул я, «еще имеет место проявление легкомысленного отношения». «Хватит ёрничать, Соколов!» — свирепо засопела Татьяна Анатольевна. «Собрания проводятся нечасто, и члены ВЛКСМ могли бы отнестись к выборам комсорга более ответственно». «И главное, понимаешь, серьезно», — поддакнул я, нарываясь. Но тут началось отчетно-выборное действие, и закипавшая директриса спустила пар. Лишь мясистый загривок под клубком стянутых волос набухал красным, будто калился. На небольшой сцене соорудили импровизированный президиум, затянув официальной зеленой тканью сдвинутые столики. За ними расположились двое. Строгий, но все еще пухлощёкий очкарик в костюмчике, Алик из учебного сектора, и смешливая Аллочка, второй год подряд ведущая протоколы школьного комитета комсомола. Она писала идеальным каллиграфическим почерком. Аллочка пихнула соседа, и тот медленно, заторможенно встал, пугливо глядя на собравшихся. «Товарищи комсомольцы!» — вытолкнул он деревянным языком. «Громче!» — крикнули из зала. «Товарищи комсомольцы!» — окреп голос Алика. «Предлагаю открыть школьное отчетно-выборное собрание. Кто за? Кто против? Единогласно! Комсомольское отчетно-выборное собрание объявляю открытым. Предлагаю избрать почетный президиум в составе директора нашей школы Татьяны Анатольевны Яблочковой, заместителя заведующего отделом Ленинского райкома КПСС товарища Куприянова Алексея Викторовича и заведующей сектором райкома Минцевой Светланы Витальевны». Мой взгляд пересек поле зрения Чернобурки, и она приветливо улыбнулась. «Кто за? Против? Единогласно. Товарищи, прошу в президиум». Под разрозненные хлопки на сцену тяжело поднялся деятель из райкома партии, вальяжный мужчина с обильными залысинами. А следом молодо вспорхнула Чернобурка. Ей заплескали щедрее. Тыблоко, впрочем, тоже не обидели. «Слово предоставляется Татьяне Анатольевне». Пошептавшись с важно кивавшим деятелем, директриса вышла к трибуне. «Товарищи комсомольцы!» Ее звонкий голос не требовал усиления. «Хочу сказать пару слов о кандидате в секретари школьного комитета ВЛКСМ Андрее Соколове, выдвинутом комсомольцами старших классов. Не скроем, у нас с Андреем случались и трения, но все же должна заметить, что за последний год он сильно изменился, активно проявляя сознательность, инициативу, ответственность, все те лидерские качества, что необходимы настоящему комсомольскому вожаку. Или такой маленький пример. Соколов защитил честь нашей школы на городской математической олимпиаде. Затем он занял первое место на олимпиаде всесоюзной, а этим летом одержал победу в Лондоне на олимпиаде международной». Поймав удивленный взгляд Куприянова, я невинно улыбнулся. «Может, вы добавите, Светлана Витальевна?» Басисто заворковала Тыблоко. «Слово предоставляет Светлане Витальевне Минцевой», протараторил активист в очках, чтобы успеть за действием. Чернобурка вышла к трибуне, но не стала ее занимать, а демократично взяла микрофон в руку, небрежно перекидывая шнур. «Товарищи комсомольцы!» Она плавно повела головой, оглядывая зал. «Мне очень приятно, что именно ваша школа, где я работала, пускай и непродолжительное время, поддержала ценную инициативу Андрея Соколова организовать поисковую экспедицию на места сражений. Вижу в зале и командира отряда, и его комиссара, и других участников. Я была там же вместе с ними, поэтому помню все: и страхи, и тревоги, и труды, и слезы. Неделю мы поднимали останки наших павших. 17 неизвестных солдат похоронены с почестями». В зале позванивала тишина, лишь в открытые фрамуги залетали крики малышни. «А сколько еще их осталось лежать в полях и лесах?» — голос Чернобурки дрогнул. «Признаюсь, у меня были серьезные сомнения перед экспедицией, но именно там, в новгородских лесах, где шли ожесточенные бои, я убедилась, что вот такие поисковые отряды как раз и наполнит смыслом суровый лозунг: «Никто не забыт, ничто не забыто». Не обращая внимания на беспокойные ёрзания товарища из райкома, она продолжила. «Я верю. Я надеюсь, что инициатива Андрея Соколова, поддержанная его товарищами, разовьется во всесоюзное военно-патриотическое движение. Ну а что касается выборов комсорга...» По губам Минцевой скользнула лукавая улыбочка. «То решать вам». В президиуме пошептались, и Алик, поправив очки, объявил. «Слово предоставляется Андрею Соколову, ученику 10 А-класса». Удивленный, я встал и оглянулся на зал. «Давай, давай, Дюха!» Сдавленно подбодрил меня Сёма, и по рядам разнесся веселый шумок. Я вышел на сцену и взял в руку микрофон, протянутый Чернобуркой. «Спасибо, конечно, за доверие», — сказал, улыбаясь слегка натянуто. «Но что касается моего лидерства, очень не люблю командовать». В зале засмеялись, а Куприянов снисходительно улыбнулся. «Мне, в принципе, и не пришлось раздавать приказы ДЦУ», — продолжил я. «Все наши в отряде знали, куда шли и на что шли. Хотя, да, было непросто поначалу. Организовать, обеспечить, продумать — вот это было трудно. А раскопки по войне — это не трудно. Это очень и очень тяжко. Копаешь сапёрной лопаткой, и будто 44-й вокруг». «Но мы и на следующий год организуем экспедицию. Создадим в школе музей. Красный треугольник поможет с помещением под военно-патриотический клуб. Найдем новых поисковиков в 8-9 классах. Да и в другие школы обратимся. Будем разбирать находки. И есть надежда, что отыщем родных хотя бы некоторых из тех, кого мы схоронили в братской могиле. Согласитесь, что это настоящее, нужное. Живое дело». «Что еще? «Да все пока. Хотя нет», — по моим губам скользнула улыбка. «Забыл поблагодарить руководство нашей школы, райком партии, военных и чекистов за помощь. Без их поддержки ничего бы у нас не вышло. Вот теперь все». Микрофон лег на зеленую скатерть, и очкарик тут же подхватил его. «Товарищи комсомольцы, приступаем к голосованию. Кто за то, чтобы избрать Андрея Соколова секретарем школьного комитета комсомола?» Зал зашумел, вскидывая руки, словно самый лучший класс, где все готовы выйти к доске. Алочка привстала, шевеля губами и слабо водя рукой. «Кто против? Воздержался? Единогласно?» Среда, 6 сентября. День. Ленинград, улица 1 Красноармейская. Чемпион долго выплывал из мутного путанного сна. Дремотный сюр неохотно отпускал вялый мозг, но вот набрякшие веки поднялись, запечатлевая унылую комнату, оклеенную выцветшими обшарпанными обоями, и сознание вцепилось в явь. Издав хриплый стон, Федор Дмитриевич сел. Панцирная сетка ржаво взвизгнула, а босые ступни шлепком пристали к холодному липкому полу. Омерзительное ощущение нечистоты скользнуло по согбенному телу. Поникшие плечи передернулись, а на обрюзгшем лице, заросшем трехдневной щетиной, проступило выражение отвращения. Кряхтя с натуги, агент склонился, чувствуя, как набрякает лицо от прихлынувшей крови, и нащупал под кроватью заношенные тапки. «Да пошло оно все к черту!» — устало выбронился он и скривился. Голова раскалывается, во рту словно кошки нагадили. С раздражением отбросив серую скрученную простыню, Федор Дмитриевич встал, хватаясь за никелированную спинку, и утвердился в вертикальном положении. «Человек — существо прямоходящее», — замямлил он. «Бывает, что и разумное». Окружающий мир покачивался, но понятия верха и низа уже устоялись. Окно без занавески выходило во двор. Чемпион, равнодушно глянув на крашеные стены и чахлые насаждения, отворил форточку. Холодный воздух хлынул, как поток из водосточной трубы. «Алкаш», — криво усмехнулся разбуженный спящий. Хотя, в принципе, он редко уходил в запой. Два раза за всю свою никчемную жизнь. Этот третий. А первый... Федор Дмитриевич поморщился. Ту давнюю свирепую тоску не избыть. Молодой был еще, дурной. Нелады на службе суммировались и возвелись в степень с уходом жены. Любимый до сих пор, ненаглядный. Хотя как Галка выглядит сейчас, 30 лет спустя? Наверняка постарела, подурнела, набрала лишний вес. «А сам-то», — буркнул мужчина сварливо. Шаркая, он прошагал на кухню. Палец больно ударился об пустую бутылку, та откатилась, тупо звякая о соседнюю. «Да чтоб тебя!» На какой-то миг Федора Дмитриевича охватило бешеное желание швырнуть стеклопосуду об стенку, да так, чтобы в мелкие брызги. Но он стоял, замучившись потом выметать жалящие осколки. «Галка, Галка...» Не верилось ему, что женщина способна испортить всю жизнь до самого донышка. А ведь даже теперь память режет по-живому не хуже битого стекла, раз за разом прокручивая тогдашнюю беду. Ох, и запил же он в те черные дни. По-черному. Жалкой усмешкой искривила тонкие губы. Галя была не права. И он был не прав. А кто прав? А его командир. Как он сказал тогда глухим своим трубным голосом? «Федор, помнишь то выражение Дзержинского? У чекиста должны быть чистые руки, горячее сердце и холодная голова. Руки у тебя чистые, а сердце... Ну, ладно, пусть остается холодным, но голова... Федор, комитету слабаки не нужны», — сказал, как точку в биографии поставил. Чемпион долго смотрел за окно, прижимая лоб к облупленной раме. Серое небо закапало, засочилось, завелось по стеклу потеками. Дождь падал отвесно, долбя по жестяным отливам, и Федор Дмитриевич медленно оттолкнулся от подоконника в желтых пятнах подпалин, со скрюченными тельцами окурков в разброс. Развернувшись, он молча прошлепал в ванную, ожесточенно содрал с себя обляпанное, пропитанное потом и дымом, и сунулся под душ. «У-у-у-у-у!» Пахнувшая хлоркой вода пробрала до самых печенок, а чемпион будто нарочно мучил тело зябкими касаниями струй. Затем смилостивился, подпустил тепленькой, жестко прошелся мочалкой и вылез, отфыркиваясь. Полотенце в пятнах от томатного соуса. Ничего, алкашу и такое сгодится. Федор Дмитриевич с трудом отыскал на полке в шкафу чистые треники. Пузыри на коленях, но дырок нет, и ладно. Тесноватая тельняшка дополнила наряд. Ну, для хрестоматийного образа пропойцы лучше подошла бы заношенная майка, но и так сойдет. Станиславский сказал бы «верю». Подумав, чемпион прошел в полупустую комнату, занятую единственным сервантом, и взял с полки маленькую плоскую бутылочку. Плеснул в рюмку ровно 100 грамм и выкушал. Благородный напиток согрел нутро. Молоточки в висках застучали чаще, но это ничего. Выходить из запоя надо умеючи. «Опыт есть», — поморщился агент. Глянув в зеркало, он аккуратно зачесал мокрые волосы и бочком шагнул в чулан, плотно прикрывая дверь. Рука по привычке нашарила выключатель, и густой красный цвет заполнил тесную фотолабораторию. Сразу же зашелестела вентиляция, все по уму. Проявка фотопленки давно превратилась в некий ритуальный процесс, не требующий усилий мысли. Руки сами наводили растворы и качали бачок, а память возвращала давешние моменты. Андрея Соколова он искал да подлавливал недолго. Правда, пришлось тащиться аж на Звездную, где объект кого-то навещал, зато прическа у него что надо — канатка. Простая и дешёвая стрижка, уж с любого ракурса видны. А вот с Шуриком Смирновым пришлось повозиться. Зарос как хиппи. Снимок получился лишь на второй день, на пруду у политеха, где отрок купаться изволил. Волосы облепили его голову, как водоросли, а оттопыренные лопушки — наружу. Развесив пленки сушиться, Федор Дмитриевич постоял немного, слушая, как кадры шелестят, и резко вышел вон, хлопнув дверью. Воскресенье, 10 сентября, позднее утро. Ленинградская область, станция Сиверская. «Подкапывать надо уметь», — покряхтывал дядя Вадим, всаживая заступ сбоку от засохших, спутанных плетей ботвы, приподнимая и встряхивая кустик на весу. Желтые клубни просыпались в рыхлую землю. «Тут главное черенок не сломать от усердия». Томин папа молча пыхтел на соседнем рядке, а мама Люба с Томой в простеньких дачных нарядах трудолюбиво собирали картошку. «Дюш!» — разнесся зов, и я поспешил на подмогу. Тома стояла на коленках в приятном ракурсе и тыльной стороной ладони в нитяной перчатке терла щеку. «Комар?» — спросил я, подхватывая полное ведро. «Ага». «Вот гад!» Любовь Антоновна жизнерадостно фыркнула. «Зато похудеешь». «Не надо ей худеть», — нарочит всполошился я, шагая. «Вы что?» «Правильно, правильно», — заворчала бабушка, бочком спускаясь с веранды. «Пускай еще и поправится в некоторых местах». «Ой, ну ты как скажешь», — зарделась Тамара. Улыбаясь, я опорожнил ведро, рассыпая урожай корнеплодов по дырявому брезенту. «Ничего так накопали, мешка два тут точно сохло. И картошечка какая! Премиум! Гороха мало и гнилой почти не видно». «Дюш!» Бегом, сунув Томе пустую тару, я ухватился за скрипучую дужку полного ведра мамы Любы, тяжелого зеленого в черных пятнах отбитой эмали и с расколотой деревянной ручкой, обмотанной синей изолентой. Папа Томы, отдуваясь, держа лопату на отлете, как царский посох, потянул с головы белую мягкую кепку с оранжевым козырьком и утер ею лоб. Волосы, что обрамляли лысинку смешным русым венчиком, встопорщились влажными иглами. «Уморился?» — спросила Томина мама, неутомимо кидая картошку в звонкое ведро. «А давайте я покопаю». Улыбаясь, отец семейства протянул мне орудие труда. «Доверяю». Я по-молодецки шаркнул лопатой и выжил черенок, земля вспухла, рассыпаясь комьями и клубнями. «Папа!» — сориентировалась Тома. «Иду!» — бодро ответил новый носильщик и ухватил дочкино ведро. И тут громкий бабушкин голос едва не сбил его трудовой энтузиазм. «Обедать!» Томин папа замешкался, готовый подчиниться старшему поколению, но дядя Вадим внес коррективы. «Сейчас! Рядок только докончим!» И просыпались сухие клубни на брезент, иллюстрируя разочарование. И вернулось опустевшее ведро Томми, и потянулась рука за маминым, полным и тяжелым. А я, чувствуя катышки земли, набившиеся в кеды, продолжал мужественно подкапывать. До конца рядка еще далеко. Разваренные клубни с сахариста сверкали на изломе. Кусочки масла замедленно таяли, сливочно оплывая, а легкий порог доносил запах покрошенного укропа, перебивавший сытный картофельный дух. Помыв руки в бочке, я присел за стол и наслаждался живым натюрмортом. По овальному блюду разлеглась жирненькая селедочка, распластанная на солидные куски. Окроплённая подсолнечным маслом и каплей уксуса, обложенная хрусткими колечками лука, она добавляла свой пряный аромат в общую симфонию трапезы. Даже полбулки Орловского, свежего, купленного на станции еще тепленьким, вплетали в общий шлейф хлебные, чуть квасные, маслянистые нотки. Воистину, самая простая пища — самая вкусная. Я прислушался к голосам, доносившимся с гулкой веранды. Томин папа, большой любитель спорить о политике, негодовал. «Мы этим китайцам столько помогали, заводы целые строили даром. А сколько чертежей передали? Они теперь с американцами сговариваются, отблагодарили, называется». Посмеиваясь, порог переступил Вадим Николаевич. «Страны... «Не люди», — сказал он, тщательно вытирая руки вафельным полотенцем. «Даже понятие дружбы не годится, если между народами. Тут в ходу иные категории — выгода, стратегический интерес. Да, Андрей?» «Согласен», — лениво кивнул я. «Только вот...» «Ну-ну», — подзуживал папа Томы, горящими глазами охватывая накрытый стол. «Договаривай, молодежь. Просто мне кажется, что китайцы вовсе не сейчас переметнулись к Штатам, а еще при Мао», — сформулировал я свое видение. «Вот как?» — вздернулись брови дяди Вадима. «А вы вспомните события на Даманском», — опасливо выложил я. «К чему Китаю было затевать это противостояние? Лишь бы с нами пободаться? Или чтобы продемонстрировать Америке свою враждебность к СССР? Мол, мы с вами одной крови?» «Ну, не знаю», — затянул Афанасьев-старший и пожал плечами в недоумении. «Но зачем?» «Выгода», — спокойно улыбнулся я. «В январе 69-го Никсон намекнул в инаугурационной речи, что не прочь замириться с КНР, а уже в марте китайцы послали ему ответный сигнал, затеяв конфликт с нами. И получите обнимашки на высшем уровне. Не удивлюсь, если у них скоро начнется двухсторонняя дипломатия, пойдет рост торговли и раздача слонов. Я имею в виду передачи технологий». Вадим Николаевич посмотрел на меня внимательно. И, как мне показалось, одобрительно. На этом политические дискуссии были завершены, явились женщины. «Садимся, садимся», — суетилась бабушка. «Накладываем, накладываем», — захихикала Тома. «И побольше, побольше», — сказала мама Люба, смеясь. «А наливаем, наливаем?» — изобразил Томин папа озабоченность. «Так мы ж еще не докопали, не докопали», — отшутилась Любовь Антоновна. Я, как ударник труда, положил себе на тарелку три здоровенные картофелины и столько же кусков сельди тихоокеанской баночной. И вкусил. Кто не участвовал в уборке, тот не поймет, какое наслаждение доставляет обычная сельская еда. Я не обедал, я лакомился. И настолько был поглощен процессом, что лишь краем сознания пребывал в реале. Тома вроде бы погордилась, что меня выбрали в комсорги. Я покивал, утвердительно мыча. Мне даже было немного стыдно за то, что животные желания одолели мои романтические позывы. Впрочем, поев и отдохнув, тупо высидев полчаса на гулкой дощатой ступеньке, что вела на веранду, я снова был готов к труду, обороне и любви. Правда, судьба предлагала лишь один вариант. Труд, труд и труд. Часам к 5 мы собрали всю картошку. Еще и проборонили делянку граблями, сыскав полдесятка завалявшихся клубней. А сухую ботву вместе с бурьяном сгребли в пару куч. Гори, гори, ясно. Наступила очередь самой нудной части уборки. Все вооружились ведрами, окружили кучу сохнущей картошки и начали ее перебирать. Мелочь отдельно, гнилье в будущий костер, средний размер на семена, а крупничок про запас. В мешки ссыпали по 3 ведра, чтобы не надрываться зря. «Все», — выдохнул я, отряхивая и сворачивая брезент. Запас на зиму погрузили в райкомовскую «Волгу», и дядя Вадим с Томиным папой убыли. «Перетаскают в гараж и наверняка остограмятся», — ворчала бабуся. «Ну, не без этого», — улыбнулась мама Люба, прихорашиваясь. Она только что покинула душевую будку. Это сооружение, увенчанное черной бочкой, светилось свежеостроганными досками в углу дачного участка, там, где буйно разрослась малина с колючками, как у опунции. Судя по бодрому журчанию, нагревшаяся за день вода иссякала. «Или мне тоже достанется?» Хлопнула дверь. Сияя чистотой, по тропинке вышагивала Тома, заматывая голову полотенцем. «Неужто не все слила?» — забрюзжал я, перенимая местные селянские привычки. «Литра 2 осталось», — хихикнула девушка, проходя. Неожиданно она обняла меня за шею, прижимаясь накрепко, и поцеловала с какой-то неутолимой жадностью. Сердце мое заколотилось чаще, руки стиснули узенькую талию, ощущая горячее тело под тонкой тканью. Ладони опустились гораздо ниже дозволенного, но Том не отпрянула, а промурлыкала, щуря зеленые шалые глаза. «Спасибо, что помог. Не то бы и завтра ехать пришлось. Бабушка тебе ведро картошки отсыпала в сумку, самый отборный. Порадуешь маму?» Чмокнув меня напоследок, она мило улыбнулась и продефилировала к дому, а я побрел в душ. Теплая вода, чтобы смыть пыль и пот, это, конечно, здорово. Потом мы вчетвером потащимся на станцию с чувством исполненного долга. Разумеется, успеем на электричку, она прикатит полупустая, и мы, довольные, займем сидячие места. Но все эти приятные мелочи жизни тускнели, стоило мне провести языком, слизывая тающий вкус Томиных губ. Раздевшись, я повернул кран, и на меня брызнула благословенная теплая вода. Мыло. Остаток в тюбике, шампунь крапивный. Хватило. Ведра 3 пролилось на меня, смывая грязь. А смута осталась. Я вытирался полотенцем и глядел в окошко. Тома натянула пошитые мной джинсы и в новенькой блузке батнички крутилась на веранде перед старым трюмо. Зеленые Томины глаза. Серые глаза Оленьки. Кузины светло-карие. И черные глаза мелкой. Я запутался.